«Конечно», — думал Лоуренс, правя повозкой, — «гнев Хора страшен». Однако после этой ссоры он начал понимать, что в ее арсенале много разнообразных пыточных приемов, и узнавать их все ему совершенно не хотелось. Что до Хора, то она, устав ругаться, отобрала у Лоуренса все покрывала и вновь безмятежно уснула, свернувшись подобно куколке в коконе. Причем спала она не в той части повозки, что предназначалась для грузов, а на козлах, разлегшись поперек сиденья и примостив голову Лоуренсу на бедро. Спящее лицо Хора выглядело милым и симпатичным. Однако ее последний поступок четко показал, какой она была пугающе расчетливой. Если бы Хора обнажила свои острые клыки и закатила скандал, Лоуренс еще мог бы хоть как-то пытаться ей противостоять. Если бы она решила гордо отвернуться и не обращать на Лоуренса внимания, он тоже нашел бы чем ответить. Но бесцеремонно воспользоваться бедром Лоуренса как подушкой, от этого Лоуренс совершенно размяк. Он был не в силах ни сердиться на Хора, ни игнорировать ее. И если бы Хора решила потребовать себе что-нибудь вкусненькое, Лоуренс не смог бы ей отказать. Потому что в действиях Хора чувствовалось стремление помириться. Хотя солнце уже висело в небе довольно высоко, и утренний воздух был не столь нестерпимо холоден, как прежде, с каждым выдохом Лоуренса изо рта его вырывалось густое облачко пара. Лоуренс твердил себе, что впредь должен быть осторожней, чтобы невзначай не придавить хвост Хора вновь. Однако соблазн погреться о теплый хвост в лютую зиму был слишком силен. Если бы в небесах действительно обитал единый бог, Лоуренс обязательно спросил бы у него, что мне делать? С таким вот настроением и прошла утренняя часть их странствия. Впрочем, завершилась она быстрее, чем Лоуренс и Хора ожидали. Поскольку дорога, по которой они ехали, была совершенно пустынна, Лоуренс считал, что ехать предстоит еще далеко. Однако, когда они поднялись на небольшой холм, их взору неожиданно предстал городок. Лоуренс в этих краях никогда прежде не бывал, и потому понятия не имел о здешних делах. Место, где они с Хора сейчас находились, располагалось немного к востоку от срединной части королевства Праания, где бок о бок сосуществовали язычники и приверженцы церкви. Лоуренсу ничего не было известно о том, какова стратегическая ценность этих земель. Но он точно знал, что торговцу в этих местах делать нечего. И все же Лоуренс сюда приехал. Сделал он это ради Хора, которая по-прежнему дьяволенком спала на его бедре. Вместе с Хором он путешествовал для того, чтобы отвезти ее на родину. Однако с тех пор, как Хора покинула свой родной город, минуло уже несколько сотен лет. Время изрядно затуманило в ее памяти путь к родному городу и даже его местонахождение. Кроме того, за столь долгое время все в мире могло много раз поменяться. Поэтому Хора жадно ловила все свидетельства, и устные, и письменные, о своей родине. Даже после того, как она узнала о существовании легенды, согласно которой город Йоицу был давным-давно разрушен. Именно поэтому, когда Лоуренс и Хора посетили языческий город Кумерсон, откуда они и отбыли 6 дней назад, они познакомились с местной обитательницей Дианой, которая страстно увлекалась собиранием древних легенд, и спросили, неизвестно ли ей что-нибудь про Йоицу. Диана же сообщила им о некоем монахе, который собирал легенды о различных языческих божествах. Если верить ее словам, этот монах жил в монастыре где-то вдали от городов. И как добираться до этого монастыря, знал лишь один священник в городке Терео. Но и путь в Терео тоже был мало кому известен. И потому Лоуренсу с Хора пришлось сперва направиться в город Энберроу, чтобы там уже вызнать дорогу. И вот, наконец, путешественники достигли Энберла. «Хочу сладкого хлеба!» Это были первые слова, вырвавшиеся изо рта Хора, когда она проснулась и медленно подняла голову перед самыми городскими воротами. «И не просто сладкого хлеба, а пшеничного хочу!» Как всегда, она требовала чего-то дорогого. Впрочем, Лоуренс не имел права отказать. Не зная, в каких продуктах нуждаются здешние края, Лоуренс, прежде чем сюда направиться, купил в Кумерсоне немного пшеничной муки. Купил у торговца пшеницы Марка, который ему очень сильно помог. Однако во время путешествия в пищу шел черный и горчащий ржаной хлеб. Это тоже послужило одной из причин постоянного нытья и брюзжания Хора в эти 6 дней. При мысли о превосходном, мягком пшеничном хлебе, покупки которого требовала Хора, Лоуренса охватило уныние. «Нам сперва придется продать свои товары. Только потом сможем что-то купить». «Отлично. С этой оговоркой я согласна». Вообще говоря, именно Хора некогда упросила Лоуренса взять ее с собой в странствие. Сейчас, однако, Лоуренс ощущал себя кем-то вроде ее слуги. Хора явно угадала мысли Лоуренса. Виляя хвостом под своим длинным балахоном, она лукаво произнесла. «Мой прекрасный хвост был придавлен твоей грубой ногой. Если мои ножки не придавят тебе в ответ, как же мне будет обидно?» Лоуренс ожидал, что Хора будет ворчать на него еще некоторое время, но, судя по всему, ее гнев уже более-менее улегся. Издав тихий вздох облегчения, Лоуренс направил повозку в сторону лавки торговца мукой. Энбероу, хоть и лежал вдали от крупных городов, был, похоже, местным торговым центром, поэтому здесь было довольно шумно. Судя по всему, то, что Лоуренсу и Хора на пути сюда встретилось так мало людей, было простой случайностью. В центральной части Энберла, повсюду, куда ни кинь взгляд, можно было увидеть зерно, овощи, животных. Все, что доставлялось из близлежащих деревень. Продавцы и покупатели запрудили улицы настолько, что и капли воды не удалось бы просочиться. На главную площадь города выходил фасад большой церкви. Двери церкви были распахнуты. Через эти двери лился сплошной поток людей. Желающие помолиться или принять участие в церковной службе постоянно входили в церковь или выходили из нее. Словом, Энбероу ничем не отличался от множества мелких городков в самых разных краях. Поинтересовавшись у входа в город, Лоуренс выяснил, что самой большой в Энберле лавкой, торгующей мукой, была гильдия Риенда. Всего лишь обычная лавка. Она именовалась гильдией, судя по всему, для возвышения над соседями. Лоуренс не удержался от мысли, что такое вполне в стиле неотесанных селян. Однако, найдя гильдию Риенда в северной части площади близ чистой и ровной главной улицы, Лоуренс обнаружил широкий фасад и впечатляющих размеров погрузочную площадку. Пожалуй, желание владельца поддерживать высокую репутацию можно было понять. В Кумерсоне Лоуренс приобрел пшеницы приблизительно на 300 серебряных монет тренни. Примерно половина этой пшеницы была аккуратно смолота в муку, а вторая лишь обмолочена. Поскольку в холодном климате пшеница росла плохо, в северных краях она стоила дорого, и чем дальше на север, тем дороже. Однако, если бродячему торговцу не повезет, и он в пути попадет под многодневный дождь, его пшеница быстро сгниет. И что еще важнее, пшеница была слишком дорога, чтобы хлеб из нее ели каждый день. Поэтому на нее было трудно находить покупателей. То, что Лоуренс отправился из Кумерсона с повозкой, полной пшеницы, было вызвано исключительно его убеждением торговца, что ни к чему разъезжать в пустой повозке. Другой причиной послужило то, что Лоуренс, получив в Кумерсоне хорошую прибыль, решил не очень цепляться за деньги. Кроме того, Лоуренс думал, что в городке такого размера, как Энберл, наверняка найдутся богатые аристократы или церковники. Так что торговец мукой, скорее всего, выразит желание приобрести его пшеницу. Таков был его план.